Да. Да. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый. Наталья Владимировна. Я слушаю. Меня зовут Волкова Лилия Васильевна, главный специалист отдела взыскания финансового агентства по сбору платежей. Вас уведомляю о записи наших переговоров. Ага. Звонок вам поступил по поручению вашего. А я возражаю по поводу записи. Отключайте Наталья Владимировна. Вы меня хорошо слышите? А вы меня? Я сказала, я возражаю по поводу записи. Отключайте запись. Я вам еще раз сообщаю, что запись переговоров происходит на основании федерального закона. Не происходит, а производится. Я возражаю. Конституция Российской Федерации дает мне право запрещать вам записывать разговоры со мной. Я, как физическое лицо, возражаю против записи разговора. Звонок поступает, это в ваших интересах. Для вас есть важная информация. Я сама знаю, в моих интересах или нет. Я считаю, что данный звонок не в моих интересах, нарушает данная запись мои конституционные права и законные интересы. Я требую прекратить запись переговоров. Я напомню, что запись переговоров производится по основной требованию федерального закона 230. Конституция Российской Федерации. И я, как гражданин Российской Федерации, требую на основании Конституции прекратить запись переговоров. Мы производим, я повторю, запись переговоров. Вы меня услышали? Федерально. Есть вы меня услышали? Также, федерального а есть основной закон 230. Государства, Конституция. По закону вашего согласия на запись переговоров я не требуется. Я на основании Конституции требую прекратить продолжить запись. Переговоры. Вы нарушаете мои права и законные интересы. Наталья немедленно требую прекратить запись. Что запись. Разговор сейчас неконструктивен. Сливайте. В данный момент звонок происходит для того, чтобы, наверное, провести диалог конструктивный. Свобода. Наш федеральный бесплатный номер 8 800 775 17 30. Алло. Здравствуйте. Для вас есть важная информация. Дождитесь соединения со специалистом. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записываются. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок в микрофинансовую компанию «Кредитех РУС». Официальный сайт «Кредита 24». Меня зовут Куликов Дмитрий Сергеевич. У вас такой темпас, я прям потерялась. Нельзя вам работать. Не надо теряться. Ольга Викторовна. Да. Это микрофинансовая компания. Ольга Викторовна, в целях идентификации. Дату рождения свою назовите, пожалуйста. Я не могу, я забыла. Вы вообще себя слышали со стороны? У вас такой голос. Я да. До речи потеряла, а вы хотите, чтобы я дату рождения назвала? Давайте по факту, Ольга Викторовна. Дату так, рождения, давайте, пожалуйста. Давайте, озвучьте. Ой, вспоминаю. Нет, не помню. Вспоминайте. Не помню. Тогда электронную почту, когда вы оставили, которую вы оставляли. В личном кабинете Ольга Викторовна, может быть, ее припомните. Денег никому не дам, собака.яндекс.ру. Давайте посмотрим, одну секунду, подождите. Так, сейчас, Ольга Викторовна. Еще раз почта. Денег никому не дам, собака.яндекс.ру. Нет, Ольга Викторовна, не та. Может не быть, та. Другую вы оставляли. Олечка Левая, собака.яндекс.ру. Тоже нет. О боже, опять забыла. Что же делать? Может быть, действительно, давайте дату рождения свою назовете. Я еще не в себе. Еще не в себе. Ольга Викторовна, ну тогда, когда придете в себя, зайдите на наш сайт kredita24.ru, Там есть номер телефона горячей линии. Смело туда набираете. Нет. И спокойненько возьметесь. Всю информацию получите, она для вас имеется, Ольга Викторовна. Будем ждать звонка. Я перезвоню, вы трубку возьмете? Ну, может быть, и я. Ага, я буду звонить вам целый день. Давайте, Ольга Викторовна, ждем. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. МПК «Займер». Меня зовут Свечникова Ольга Витальевна, досудебный отдел. Разговор записывается. Угу. Ольга Викторовна, 50 дней просроченной задолженности у вас перед компанией. А почему не вносите сумму? Я очень жду, когда мне позвонит сотрудник выездного отдела. Для чего? Ну, у нас с ним там свой роман. Угу. А какого сотрудника вы ожидаете звонок? Ой, он там один с таким голосом. Его не спутаешь. Который очень любит пиццу. Да вы что? Угу. Ольга Викторовна, компания выставляет вам требования. Вот пусть он мне привезет это требование, я буду его ждать. Вы хотите исполнительный лист получить? Нет, мы же пока про требования заключительное говорили. А исполнительный лист это если вы в суд пойдете. Ну так вы же время тянете. Нет, я ничего не тяну, это вы тянете время и не идете в суд. Почему? Обратится компания в суд для принудительного взыскания, и тогда вы уже и получите. Вы понимаете, да, что сумма будет намного больше? Ну, вы сначала его выиграете. Ну, вы же можете даже не присутствовать на нем. Ну, это вы про судебный приказ говорите, а я вам про исковое заявление говорю. Судебный приказ я отменю, а вот иск, тогда мы с вами будем судиться. Поэтому я жду судебного процесса. То есть вы отказываетесь от добровольной оплаты, верно? Верно. Под запись разговора. Под запись, пожалуйста, разговора. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пока. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена Геннадьевна, с вами разговариваю? Да. Компания «Амбарфинанс» и специалист Ранкова Валентина Николаевна ведете за разговор. Валь, ты Алена, там скажи Геннадий, своим этим орущим этим бабам, пусть они потише, потому что фон невозможно каким слушать. Бабам? Вы о чем сейчас, которые сидят рядом с тобой, бабенцы, с толстыми попами. Пусть потише. А вы как разговариваете, Алена Геннадьевна? Ну, как с бабами разговариваю, так я с бабами разговариваю. Вы не умеете общаться, когда мы с вами? Почему? Ну вы бабы, вы просто бабенцы. Ну вас по-другому, вас женщинами нельзя хорошо назвать. Хорошо, Алена Геннадьевна, на запись разговора ведется? Ну и что? Вы хотите понести административный штраф? А что ты, на слово «баба» обиделся или на толстую попу? Алена Геннадьевна. Ну ты приди вечером, спроси у мужа, у тебя толстая попа или нет. Позднее. Давай. Мы отправитесь на общение, мы вам перезвоним. Давай. Учитесь общаться. Давай, пока. Худей. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Валерий Владимирович, я могу услышать? Слушать. Компания «Кредит» 911. Я знаю. Толстин Лавров Илья Владимирович. Угу. Скоро наш сын записывается. По вопросу тоже сможешь звонить? Илюшка, какой же ты балбес. Ну сколько ты мне будешь звонить? А опять начинается, да? Да. Валерия Владимировна. Ну что ты названиваешь? Да, вот ну какое хамство-то? Ну ты правда как балбес себя ведешь. А нормально умеешь говорить, нет? Ну давай нормально с тобой серьезно поговорим. Вы же как-то учитывая то, что мы с вами живем в правовом государстве, то мое желание, мое хотение, а именно воспользоваться решением проблемы в судебном порядке, вот, и это право мне предоставлено Конституцией Российской Федерации. В связи с тем, я добровольно погашать займ не планирую, не собираюсь, вот, а в принудительном порядке будем с вами выяснять отношения. Через коллекторов будете выяснять отношения? Коллектора не являются принудительными мерами взыскания. Это понимаете? Вы им объясните. А мне все равно, если вы я хотите понимаю, вы договор цессии применить, то есть в сфере суд по праву требований, то это, пожалуйста, ваше право, мое согласие на это конечно не требуется. конечно. Вот, а если вы решите пойти в суд, нам нужны деньги, то только тогда будет принудительные меры взыскания. Нет, ну это ну хорошо, давайте передавайте вашим баранам. Вы мне, по записи разговора вы мне объяснили, что добровольно вы не готовы просто. Конечно, конечно. Все, я вас не задерживаю. Это я. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Зовут меня Манжула Владимир Джумабековна. Разговор записывается. Но Наталья Владимировна? Да. Я звоню по поручению вашего кредитора компании «Честное слово». У вас финансовая задолженность на 27 мая составляет 21 800 рублей. Данная сумма не фиксированная. Сумма у вас растет ежедневно. Я очень рада, что ты позвонила. Я сама собиралась тебе звонить. Я тебе во сне не снюсь, нет? Наталья Владимировна, я еще не договорила. Ну и не надо договаривать, мне неинтересно. Значит, это данный договор. Да, я тебе это... Мне твое слово не надо, разрешение не надо. Не продолжай ничего зачитывать. Меня внимательно. Отвечай на вопрос, я тебе во сне снюсь или нет. Ежедневно. Джумабековна. Где вы работаете, уточните. Где вы работаете? После того, как ты мне ответишь на мой вопрос. Как тебе спится? Где вы работаете? Как тебе, зверюга, спится? Я буду приходить к тебе в каждый твой сон. У вас какие-то проблемы психологического характера, Наталья Владимировна? Я буду к тебе приходить в каждый твой сон. Вы безработная? И у тебя начнутся психологические проблемы. И психиатрические вы тоже. Вы это про себя говорите? Жди. Мне кажется, у вас сейчас весна идет обострение, хотя должно было уже все это завершиться. Сегодняшней ночи я приду к я тебе. Я фиксирую, готовься. Убегай быстрее. Быстрее убегай, убегай, убегай, а то я тебя укушу. Вы не переживай. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Он показывает ФП «Вива», деньги специалиста отдела до судебного взыскания просроченной задолженности Павел Александрович Слоян. Наш разговор записывается. Это Павел Геннадьевна. Могу услышать? Не слышу. По поводу задолженности перед компанией «Вива», деньги звоним. Скажите, пожалуйста, вы решили отказаться от оплаты компании? Ну, думаю, да. А причина отказа? У меня подготовка в данный момент к литературному творческому вечеру. Подготовка? Угу. Это как? Подождите. Ну как? Вы не понимаете? То есть вы решили, за наш... вечер. За наш счет решили Нет, подготовиться, я решила да? сначала провести вечер, да, а потом уже полученную прибыль, да, оплатить. На каком... Нет, подождите, у вас просрочка уже 3 месяца. На каком основании вы за наш счет на решаете свои вопросы? На того, что я готовилась к литературному творческому вечеру. Он завтра состоится. Перезанимаете. Позвоните родителям. Нет, я вас хотела бы тоже пригласить. Приходите. Вы убедитесь. Нет, спасибо. Приходите. Вы лучше у родителей. Перезаймите лучше у родителей. Прекрасное стихотворение. Белая береза под моим окном. Сегодня оплачивает. Ага, распустилось что-то там. У каким-то серебром. Компания вправе выставить долг на продажу в коллекторскую организацию. А, переуступить право требования хотите, да? Время пошло. А, договор цессии применяете. Добрый вечер, меня зовут Вадим, компания ЕЗАМ. Чем могу вам помочь? Добрый вечер. Мне нужно очень поговорить с одним человеком. Вы можете мне в этом помочь? Он работает у вас. По вопросу просроченной задолженности. Я хочу решить вопрос. Назовите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, и номер телефона. У меня просто Янусик зовут. А можно мне к Колодяжному телефону пригласить, либо соединить? Он знает, мне кто необходимо я. Сначала найти анкету. Мне необходимо сначала найти Нет, анкету. Нет, он сам все найдет. Соедините меня, пожалуйста, с Колодяжным. Меня Инусик зовут. К сожалению, нет такой возможности. Мне необходимо сначала найти анкету, чтобы вас соединить с данным подразделением. А зачем вам моя анкета? Просто Инусик и все. Меня все знают. Без анкеты я вас не смогу соединить. У меня до конца рабочего дня осталось 2 минуты. Ну, значит, поговорим еще минут 10. Кто вас дома ждет? Вы не можете клиента сказать, бросайте трубку, мне домой надо. А кто дома сейчас? У наших специалистов в отделе просрочной задолженности, они работают до 20:00. А что это у них так рабочий день-то? С которого часа они работают? С 8? Они с 8, с 8:00 до 20:00. То есть, чтобы меня связали с колодяжным, я должна назвать свой номер телефона, который в договоре, свою фамилию, имя, отчество, и что еще, какую информацию подготовить? Больше ничего. А дату больше рождения ничего. Фамилия, имя, отчество, не надо? Телефон. Нет, номер телефона или номер договора. Или номер договора. Ну, хорошо, тогда с 8 утра, да, они работают? Да, они работают с 8:00 до 20:00. Ага, тогда последний вопрос. Ты не знаешь, колодяжный женат? К сожалению, такой информации нет. Ну, подготовьтесь в следующий раз к разговору, хорошо? Чтобы у нас конструктивная беседа была. У нас очень большое количество сотрудников. Он один такой. Я не могу пригласить. Вы должны его знать. У меня нет информации, какой его. К сожалению, нет такой информации. Ну, ничего, вы не переживайте. За ночь подготовьтесь, я позвоню завтра. До свидания. Спасибо за обращение. Всего доброго. До свидания.